Антибактериальная роль света. Бактерицидные свойства света, обычно слабо выраженные в видимом диапазоне при нетепловых дозах, могут быть значительно усилены за счет развиваемого с 1996 года фотодинамического метода поражения микроорганизмов. Близкий аналог можно найти в народной медицине при использовании некоторых фотосенсибилизированных растений, прикладываемых к ранам при естественном солнечном свете. Обнаруживается еще и коагуляционный эффект. Создан фотопластырь, бактерицидные свойства которого значительно усилены и расширены по числу эффективно поражаемых бактерий и грибков, в том числе антибиотокорезистивных за счет использования комбинации фотосенсибилизаторов, в том числе фотосенса, хлорина, фотогема. Применительно к обработке обширных гнойных ран наилучший эффект может быть достигнут в комбинации с низкочастотным ультразвуком.